5 октября участники второй сессии Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и общего заседания членов фонда прислали письмо уважаемому Ким Чен Ыну. В нем пишется: «Вторая сессия Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и общее заседание членов фонда являются знаменательным моментом. На них серьезно рассмотрели вопросы об активной пропаганде о величии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, о распространении и развитии в мировом масштабе деятельности фонда. Во время визита стали свидетелями поразительных событий в Корейской Народно-Демократической Республике, которая выступила на международную политическую арену, будучи ядерной державой, обладающей даже водородной бомбой, несмотря на беспрецедентные происки империалистов по изоляции и удушению Корейской Народно-Демократической Республики. Мы еще раз подтвердили, что все победы корейского народа достигнуты под мудрым руководством Ким Чен Ына. Храня в сердцах чувства особой гордости и достоинства членов фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, носящего дорогие имена великих исполинов, непременно будем делать большие шаги в священном деле для расширения и развития фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в общечеловеческий, как корейский народ, динамично продвигающийся вперед за построение могучего социалистического государства, пишется в письме.